Глава сороковая. Мы летели в пассажирском флае. Я любовалась прекрасным видом из окна и ела. Этот флай был гораздо больше того, в которых мне уже довелось полетать. По размерам и комфорту мог сравниться с частным самолетом моего мира, а по скорости намного превосходил его. Это я предположила, исходя из того, что в полете до Северного полюса планеты нам предстояло лететь всего 3 часа. Райанер ушел в кабину пилота, сказав, что собирается научиться управлять местным транспортом, а я наслаждалась вкусной едой и одиночеством. В салоне, где мне накрыли целый стол, было еще несколько кресел, а главное — большие окна, откуда открывался шикарный вид на пушистые облака внизу. Но счастье длилось недолго. «Приятного аппетита, графиня Корунд!» — в кресло напротив опустился младший принц, буквально появившись ниоткуда и заставив меня поперхнуться водой. «О, прошу прощения за неожиданное вторжение. Ведь вы не против моей компании?» Вообще-то я была против. Но, к сожалению, грубо посылать целого принца не только невежливо, но и опрометчиво. Слишком уж выбивается такое поведение из образа примерной девушки с воспитанием Ниниэллы. «Разумеется, ваше высочество, присаживайтесь». Я все же не удержалась от крошечной шпильки в адрес развалившегося в кресле принца. «Благодарю». Разумеется, опыта в такого рода светских пикировках у Нейта было больше, чем у меня, и он просто не обратил на мои слова внимания. «Вы так любезны, а еще отважны. Смотрите в окно с любопытством, а не со страхом. Вы совсем не боитесь высоты?» Меня уверили, что этот летательный аппарат вполне надежен. «Ни одно устройство, созданное людьми, не может быть на 100% безопасно. То ли дело летать на своих крыльях». Взгляд принца сделался мечтательным. «О, ну я всего лишь человек, поэтому мне это недоступно. Приходится довольствоваться малым». «Интересно, для чего принц решил поговорить со мной?» «Да еще и обращается так вежливо, на «вы», графиня». Неспроста это наверняка что-то задумал». «Ну почему же недоступно? Вы, как пара дракона, можете летать вместе с моим дядей», — усмехнулся Нейтер. «Такой смелой девушке это будет в радость. Да и дядя не помешает получить приятных эмоций в свете того, что ему предстоит». «А что конкретно Райанер будет делать, можете рассказать?» — решила я извлечь пользу из беседы и задать по-настоящему интересующий вопрос. «О, вы это скоро сами увидите». Нейтер, конечно же, не был настроен удовлетворять мое любопытство, а преследовал свои цели. «Думаю, он не станет скрывать от вас ничего. Мы с вами можем вернуться к небесной теме. К сожалению, не все, так как вы, реагируют на свой первый полет. К примеру, ваша подруга кричала от страха». «Моя подруга?» Разумеется, я сразу поняла, о ком речь, но предпочла переспросить. «Да, Ниниэлла, ваша подруга. Ванна, верховная жрица богини матери Арианны. Она считает вас подругой. Вы иного мнения о ней?» «Я очень хорошо отношусь к Ване, но если следующим вы зададите вопрос о том, где она находится, мой ответ будет прежним. Не имею ни малейшего представления». «Жаль, к моему удивлению, принц не стал развивать тему». «Она всегда хорошо о вас отзывалась. Я надеялся...» Нейтер склонил голову, нарисовав на лице вселенскую печаль. Он выглядел очень страдающим, но я вовремя вспомнила, что передо мной парень, который легко может сыграть даже любимого пса королевского советника. Я не стала сочувственно глядеть на принца, а отломила ложечкой кусочек пирожного и отправила в рот. «Вкусно!» «Вы меня не слушаете, а едите!» — возмутился Нейтер. «О, простите, ваше высочество!» — без капли раскаяния в голосе произнесла я. «Мое внимание полностью принадлежит вам. Но будет проще, если вы прямо скажете, чего ждете от меня». «Хорошо», — Нейтер выпрямился в кресле и уставился на меня горящим взглядом. «Я знаю, что вы каким-то образом общаетесь с Ванной. Более того, я догадываюсь, что она тоже отправилась на Северный полюс. Всем будет лучше, если она сама придет ко мне. По-хорошему, иначе...» «Думаю, всем будет лучше, если ты перестанешь сыпать угрозами», — раздался над нами голос Райанара. Он подошел и опустился в ближайшее ко мне кресло. «И разберешься с поиском своей пары самостоятельно, без привлечения Ниниэллы. В конце концов, если Ванна решила уйти, на то были причины». «Ну, разумеется, были», — зло усмехнулся Нейтер. «Вот только все причины со временем теряют актуальность. Возьмем, к примеру, Ниниэллу. Она вначале тоже от тебя бегала. А теперь, надо же, согласилась полететь с тобой на Северный полюс в абсолютно чуждом для себя мире. Это еще раз доказывает, насколько непостоянны женщины. Это еще раз доказывает, что твой отец был прав, произнес герцог, посмотрев на меня и подмигнув. Разумеется, он был прав, воскликнул Нейтер. Он женился на матери вскоре после знакомства, и они счастливо живут вместе по сей день. А вот я слышал несколько иную версию событий, сказал Районар. Точнее, видел. Видел, как Айрат долго ухаживал за Лиандией, завоевывал ее благосклонность и добивался ее расположения. Итог? Да, именно такой, как ты сказал. Они счастливы. Я не пойму предмета нашего спора, дядя. Нейтер поднялся и посмотрел на меня. Мы с Ниньеллой, думаю, прекрасно поняли друг друга. Ей же будет лучше, если ее подруга станет счастливой женой и матерью. Опять же, будет с кем обсудить вопросы воспитания детей. «Я с тобой не спорил, племянник», — усмехнулся Районар. «Есть у меня подозрение, что воспитывать тебя поздно, а жаль. Ниньелла, не обращай много внимания на слова его высочества». «Как скажете, ваша светлость», — откликнулась я. «Я полагаю, пока мы так увлекательно беседовали, Флай долетел до нужного места», — недовольно произнес Нейтер. «Я был бы не против немного размять крылья». «Да, мы на месте», — сказал Районар. «Но учти, там холодно». «Ты забываешь, кто я?» Нейтер, не обратив внимания на слова герцога, стремительно направился в хвостовую часть, где находился выход. «Интересно, полет Флая был настолько мягким, что я не заметила приземления, как на ковре-самолете». «Ты забываешь, где мы?» — покачал головой Районар. Он поднялся и подошел к моему креслу, протянул руку со словами. «Позволишь поухаживать за тобой?» «Прости моего племянника, он сейчас немного не в себе». Дракон, не чувствуя пару, становится очень беспокойным. Я приняла руку герцога и тоже поднялась, но Районар на этом не остановился. Он провел ладонями по моим плечам, дальше вниз, а затем его руки оказались у меня на талии. «Я хочу выяснить, какие функции есть у твоего комбинезона», — объяснил он свои действия. «Их много бывает, моделей, и я не со всеми знаком». Под руками герцога что-то несколько раз пискнуло, подул теплый ветерок, а ткань потемнела, а потом приобрела ярко-лиловый оттенок. «Интересно», — прокомментировал Районар свои действия. «Но, к сожалению, пока нет времени разбираться. Скоро начнется буран, и нужно успеть провести диагностику провала, где находится точка магнитного полюса. До этого времени. Просто надень сверху второй комбинезон, ладно? Ты ведь не против небольшого полета?» «Мне нравится летать на Флае», — сказала я. «Мы полетим совсем не на Флае», — сказал Районар. «В районе, где расположен Северный полюс этой планеты, находится то, что люди называют магнитной аномалией. Там не работает техника, а магия ведет себя непредсказуемым образом. Единственные, кто может туда попасть, — драконы. Тебе придется прокатиться на мне верхом». Что-то царапнуло в словах герцога, и я долго не могла понять, что... Вначале предположила, что неприятное чувство возникло из-за необходимости лететь на драконе, но потом стало ясно, что эта перспектива вызывает во мне скорее азарт предвкушения, чем страх или неприятие. «А мне точно нужно лететь?» — уточнила я. «Точно!» — Районар кивнул, широко улыбнувшись. «Без тебя я не справлюсь». Я присмотрелась и поняла, что меня смущало. Герцог выглядел хоть и по-прежнему молодым и красивым, но каким-то уставшим, словно не спал несколько суток кряду. Но задавать вопросы уже было некогда. Пришел один из магов, доложивший, что нужно поторопиться. Близко снежный буран. Мне выдали белый мешковатый комбинезон, объемную шапку и перчатки огромного размера. Надев все это, я отправилась вслед за Районаром к выходу из Флая. Но едва перед нами открылись двери, внутрь подул такой сильный ветер, что меня закачало. Легкий обжег холодный воздух. Районар поддержал, а потом и вовсе подхватил на руки. Сделав несколько шагов, он вышел наружу. Я не отследила момент его оборота, в глаза задувало снежинки, пришлось пониже натянуть шапку, но спустя несколько секунд пришло осознание, что я сижу верхом на огромной чешуйчатой шее, и мы летим. Дракон был огромен. Цвет его чешуи переливался всеми оттенками сиреневого. И я сильно пожалела, что не видела его со стороны. Внизу, насколько удавалось разглядеть, простиралась сплошная снежная равнина. Серое небо налилось свинцовыми тучами, а воздух был пропитан предчувствием чего-то недоброго. Не знаю, откуда я поняла, но стало ясно, тут господствует чья-то злая воля. Впереди на ровной белой глади зияло чернотой, словно рваная рана, ущелье, которому вроде бы не место здесь, помимо воли притягивало к себе. А потом из меня стала стремительно уходить магия, так будто ее откачивали насосом. «Ниниэла, что-то не так!» — услышала я в голове мысленный голос Райанара. «Мы возвращаемся!» Резко развернувшись, дракон полетел обратно. Я это поняла лишь интуитивно, потому как разобрать что-то сквозь дующий в лицо ветер пополам со снежинками не могла. Слезы текли из глаз, замерзая, леденя кожу. Мне бы летные очки! К счастью, обратный путь занял немного времени. Несколько минут, и вот перед нами открылись двери Флая, и Райанар обратился снова, окутав нас фиолетовым туманом. Вот только я была не готова к тому, что, поставив меня на ноги, герцог рухнет на пол. «Что случилось?» — рядом оказался Нейтер, и сейчас я была ему рада. «Он без сознания!» Принц перевернул бесчувственного Райанара и принялся водить над ним руками. «Мы долетели до Черного ущелья, Райанар сказал, что-то не так, и мы вернулись», — быстро рассказала я. «Что с ним?» Я сама от слабости опустилась на пол, ноги не держали. А магия, не знаю, как я это чувствовала, продолжала утекать неведомо куда. «Из того, что я вижу, это больше всего похоже на проклятие», — сказал принц. Его хмурое лицо не предвещало ничего хорошего. «Но откуда?»